«Ты верен своему труду», — повторил он, — «и книга почти закончена». «Да, она гораздо ближе к завершению, чем думает Элис. Она ведь опасается, что я угасну, как свеча, как только допишу последнюю строчку». «Нет, это напрасное опасение», — сказал Эффингам, и тут же невыносимо болезненное видение посетило его. «А когда ты завершишь книжку, то пойдешь к ней?» Макс не ответил. А, помолчав, произнес: «Жаль, что я так мало понимаю». «И я тоже», — сказал Эффингам. Он поводил ладонью в облаке дыма. Ему хотелось как-то просветлить тон разговора, вырвать Макса из его гнетущей задумчивости. «Например, мне бы хотелось знать чуть больше о Джеральде Скоттоу. Именно на эту тему он теперь твердо решил поговорить с Пипом». «Зимой я становлюсь куда большим реалистом», — тихим голосом продолжал Макс. «В это время я могу размышлять. И, разумеется, размышляю о ней. И подчас мне кажется, верный отклик — это отклик самый простой. Такой, например, как у Элис». «А каков ее отклик?» — мрачно спросил Эффингам. Он уже сожалел, что рассказал старику о разговоре с Анной. «Элис попросту в ужасе и считает, что надо что-то делать. Если она тебе об этом не сказала, значит, у нее были причины». «Хм», — произнес Эффингам. Он знал, что с некоторых пор Макс оставил мечту выдать за него Элис. «Интересно, говорит ли Элис о нем со стариком?» «Несомненно, это ужасно», — сказал он. «Мне сегодня показалось, что я побывал в каком-то полицейском государстве. Возвращаясь оттуда, поневоле начинаешь замечать, что живешь в свободном обществе». «В свободном обществе? Какое ничтожное слово! Свобода имеет смысл в политике, но не в морали». «Истина? О да, но не свобода. Это хрупкая идея, такая же, как счастье. В морали мы все узники. Но наше освобождение отнюдь не называется свободой». «Все узники?» — подумал Эффингам. «Не путай себя с другими, старик. Это ты узник, пленник книг, старости, слабого здоровья. И пусть это странно, но не доставляет ли тебе удовольствия быть зрителем разворачивающегося там в Гейзе спектакля? Может, тебе утешительно сознание чужой несвободы, в которой, как в кривом зеркале, отражается твоя собственная? Меня немного удивляет, почему же мой отклик лишен этой простоты», — сказал Эффингам. «Я думаю, отчасти из-за своего рода почтения к ее восприятию происходящего. А отчасти потому, что, честно признаюсь, я нахожу во всем этом какую-то красоту. Но все это не более чем глупый романтизм. Она была совершенно права». «Не обязательно романтизм», — возразил Макс. «Платон говорит нам, что из всех вещей, к миру духа принадлежащих, красоту легче всего узреть тут, на земле. Мудрость наполовину скрыта от нас. Но красоту нам дано видеть совершенно ясно. Всем нам, кем бы мы ни были. И как бы уже с рождения мы научены любить ее. И поскольку красота есть явление духовное, она пробуждает в нас скорее стремление поклоняться ей, чем жажду овладеть ею. В поклонении заключается смысл рыцарской любви. Анна прекрасна. И в ее истории присутствует, как ты выразился, какая-то красота. Но если отсутствуют прочие достоинства, прочие ценности —